исчезает, если удовольствие, которое заключает в себе первое, или неудовольствие, которое заключает в себе последнее, соединяется с идеей о другой причине их. То и другое уменьшается, поскольку мы воображаем, что не один только Петр был их причиной. Доказательство – это ясно прямо из определения любви и ненависти, которое, смотрите в Схолии к теореме 13. Ибо только потому удовольствие называется любовью к Петру, а не удовольствие ненавистью к нему, что мы смотрим на Петра как на причину того или другого. Поэтому если это условие уничтожается вполне или отчасти, то и аффект к Петру уничтожается или уменьшается, что и требовалось доказать. Теорема 49. Любовь или ненависть к вещи, которую мы воображаем свободной, должна быть при равной причине больше, чем к вещи необходимой. Доказательство. Вещь, которую мы воображаем свободной, должна быть представляема по определению седьмому, часть первая, сама через себя и без помощи других. Поэтому если мы будем воображать ее причиной нашего удовольствия или неудовольствия, то тем самым будем ее любить или ненавидеть. И при том по теореме 48-й, самой большой любовью или ненавистью, какая только может возникнуть из данного аффекта. Если же мы будем воображать вещь, составляющую причину того же аффекта, необходимой, мы по тому же определению седьмому, часть первая, будем воображать, что она составляет причину этого аффекта не одна, но вместе с другими, а потому, по теореме 48-й, любовь или ненависть к ней будут меньше, что и требовалось доказать. Схолия. Отсюда следует, что люди, так как они считают себя свободными, питают друг другу большую любовь и ненависть, чем к вещам. К этому присоединяется еще подражание аффектов, о котором смотрите в теоремах 27, 34, 40 и 43. Теорема 50. Всякая вещь может быть косвенной причиной надежды или страха. Доказательство. Эта теорема доказывается тем же путем, как теорема 15, которую и смотри вместе со Схолией к теореме 18. Схолия. Вещи, которые являются косвенными причинами надежды или страха, называются хорошими или дурными приметами. Далее, составляя причину надежды или страха, они по определению надежды и страха в Схолии 2 к теореме 18 составляют причину удовольствия или неудовольствия. И, следовательно, мы их любим или ненавидим, и по теореме 28 стремимся или применять их как средство к достижению того, на что надеемся, или удалять как препятствие или причины страха. Кроме того, из теоремы 25 следует, что мы по своей природе таковы, что легко верим в то, на что надеемся, и с трудом верим в то, чего боимся, или судим об этом преувеличенно, или придаем ему менее значения, чем следует. Отсюда возникли суеверия, которым люди повсюду подвержены. Я не считаю, впрочем, нужным показывать здесь те колебания души, которые возникают из надежды и страха. Из одного определения этих аффектов следует, что нет ни надежды без страха, ни страха без надежды, как я объясняю это более подробно в своем месте. Кроме того, надеясь на что-либо или боясь чего-либо, мы это любим или ненавидим. И таким образом, все, что мы сказали о любви и ненависти, всякий легко может приложить к надежде и страху.